Доброй ночи. Ну что ж, так как лето, то мы сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», решили поговорить про секс. Дело все в том, что, пользуясь известной фразой о том, что у нас в стране секса нет, я не знаю, как у нас в стране, не знаю, как в Советском Союзе, а вот на радио России секса нет точно, это я знаю. Не любят наши слушатели этих разговоров, считают их как бы пошлыми. Ну, я и не заговариваю особо. Но все-таки, если уж мы говорим о человеческой душе, то, может быть, имеет смысл поговорить и о тех функциях, которые всегда считаются функцией тела. Любовь – это чувство душевное, секс – это нечто телесное, такая телесная функция, инстинктивная. Но можно ли оторвать одно от другого? Какую роль играет секс в наших душах? Можно ли не обсуждать эту тему? Вот, собственно, тема, я бы сказал, сегодняшнего опроса, который я хотел провести среди тех, кто не уехал на дачу и не скрылся от зоркого глаза радио России. Я хотел поговорить о том, как вы это понимаете. Зачем человеческой душе, подчеркиваю я, нужен секс? Вот на этот вопрос можно ответить по телефону 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Нужен ли секс человеку? Нужны ли разговоры о нем? Если нужны, то какие? Зачем человеку нужен секс? Ответ на этот вопрос кажется таким простым и очевидным. Ну, например, там, можно сказать, для размножения, для продления рода. Однако весь вопрос заключается еще и в том, зачем, собственно, человеку размножаться. Ну, существует огромное количество живых организмов, которые делятся вегетативно, делением. И там не разберешь, где родительская особь, а где детская. Ну, может быть, эти организмы что-то испытывают в момент вегетативного деления, но мы не знаем об этом ничего. Поэтому рассуждать об этом трудно. Вот сам процесс полового размножения, он нужен зачем? Вот такие очень как бы непростые вопросы на самом деле тут стоят. И, может быть, эта программа сегодняшняя, я бы хотел ее посвятить тому, стоит ли все-таки на радио России говорить о сексе. Или оставить эту тему, ну, такой же странной редкостью, как, например, турецкая танго, подумал я. Ну и действительно, а почему бы нет? Так как танго самый сексуальный в мире танец, а в турецком исполнении оно звучит редко, то давайте послушаем сегодня классические турецкие танго 30-х годов прошлого века. Лучший исполнитель среди турков танго, звали его Ибрахим Азгур, сегодня играет и поет для вас. Yakarsın yine bu kalp varken sen de üzülme. Gitmem ben yine işin pek çok incesine. şarkı paycesine. Kahkahası bile benziyor bakış sesine. Kabil olsa kalkır sızı diye bir kara damga vururdum onun sinesine. Зачем нужен секс человеческой душе? Кстати говоря, хочу сказать, что вообще танго когда-то было чисто мужским танцем в классическом, абсолютно классическом смысле этого слова. И танец этот повествовал о трагической судьбе мужчины в сексе. Если вдуматься, она действительно трагическая, ну, по крайней мере, ничуть не менее трагическая, чем судьба в нем женщины. Ну и, в частности, долгое время нас ждет на проводе героическая Ирина из Мурманска. Доброй ночи, Ирина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я наконец-то дозвонилась до вас. Много было интересно с чем. Ну а что я хотела бы сказать по этому поводу? Ну, секс без любви, это вот, простите, как простое совокупление, как у кошек, собак. А когда любовь, это прекрасное чувство. А вот любовь без секса? Ну... Возможно, платоническая любовь. Вот. А я еще хотела что сказать, что когда-то хорошо, что сейчас стали говорить об этом, когда-то... потому что очень много комплексов. Вот я лично, благодаря хорошей литературе, здоровой литературе, просто для себя очень много открыла. И когда в семье здоровые отношения, то и дети, и у детей будет все хорошо в этом плане. Вот что я хотела сказать. Ирина. Ну, все-таки, вот, понимаете, вы с нами еще, да, секундочку еще не отключайтесь. Uh-huh. Во-первых, спасибо большое, что вы дозвонились. А во-вторых, я-то вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что, ну, конечно, платоническая любовь возможна, и это несомненно. Но, тем не менее, вопрос первый. Нужно говорить в программе «Серебряные нити» о каких-то вопросах секса? Обязательно. А о каких? Ну, давайте вы подумаете на эту тему, и нам еще дозвонитесь или сюда, или на автоответчик, как скажете. И еще есть у меня один вопрос. Но тем не менее, ведь правда, платоническая любовь – это красиво, здорово, мы об этом говорили. Это некие ворота в поэзию, да, в какое-то переживание. Все это так. И тем не менее, то, что мы понимаем... под нормой любви, правда, это любовь, которая в том числе обязательно требует наличия интимных отношений. Ну, как ни пытался, да, знаменитый наш такой платонический роман Александр Блок, как известно, был соловьевцем, они договорились с его женой, дочкой Менделеева, о том, что они не будут заниматься сексом. И, в общем, без этого ничего не вышло в результате. И Блок там стал делать страшные, на мой взгляд, вещи. Я когда-то вычитал у него в дневниках подростком. Для меня это было просто потрясение какое-то, потому что я очень любил Блока. Он ходил в публичный дом и там не спал с проститутками. Он, по его собственному признанию, читал им стихи. И они потом, для того, чтобы они в него влюблялись, и они выбрасывались из окон, там всякие такие вещи происходили. То есть вот таких вот прямых проектов, как бы без секса, платонических, брака, например, ну, их удачных почти неизвестно. А зачем? Ирина, вы здесь еще или ушли? Нет, нету Ирины. Тогда перенесем этот вопрос к Вадиму Ивановичу из города Твери. Доброй ночи, Вадим Иванович. Доброй ночи. Александр Геннадьевич? Я, да, так меня зовут. Очень приятно. Рад, что дозвонился. Ну, мы тоже рады. Секундочку, салют, потише сделай. Ну, так... Вопрос. Ну, во-первых, было утверждение, что кто не скрылся от глаза русского радио. Да. Но мы это не скрылись. Так... Мы хоть мы и на даче, но не от глаза, а от голоса. Не и удалось уйти. Передача называется «Голос». И мы очень рады вас слышать. Спасибо большое. Вам спасибо. Ну так что по теме, Вадим Иванович? По теме, для чего секс душе нужен. Для полета души. А почему полет без секса невозможен? Ну вот возможно. Опять, я понимаю, что я приводил эти примеры в передачах, ну что делать, ну как бы, нового ничего, это я, вот быть... Данте и Беатриче, да? Как бы вот... И полет души. Я не помню этих примеров, я извиняюсь, но я так думаю, это раз. Во-вторых, полет души возможен от многого, в том числе и от секса, если он по любви и от любви. А зачем человеку полет души? Я тут вот недавно с наслаждением читал записные книжки Довлатова. Ну, это как бы такие записки моего поколения. И моего, наверное. Да, наверное. И советую тогда всем... Маленькая чудная книжка, читать почти не надо, чувства и ощущения просто море. Но там есть замечательная фраза, он Горького перефразировал и сказал, что рожденный ползать летать не хочет. А я хочу добавить, а секса хочет. А рожденный летать ползать не умеет. А секса все равно хочет. Ну мы же с вами мужчины, в конце концов. Да, мы мужчины, и мы хотим от этого летать. И хотим от... А получается? И умеем, да, и умеем. А потом... Когда с любовью летаем. А потом, когда она крылышки на лету подрезает, как падаешь, да, так, бабах. А мы мужчины. Нам... Мы мужчины. Бабах, встаем, отряхиваем перышки. И разбегаемся, полетели. И снова в полет. И полетели. А как же? И полетели. Вообще, в этом разговоре есть некая удивительная важная тема. Дарвин, который на корабле Бигли путешествовал, очень много писал о так называемом половом отборе. И мы почему-то этого в школе не проходим. Мы проходим все больше теорию естественного отбора, да, который он переписал вообще. По принципу, работает по принципу, выживает сильнейший. То есть выживает желающий. Недостаточно жить. Приспособленные к условиям жизни существа, они случайно гибнут. Да, и поэтому идет естественный отбор. На самом деле, как бы Дарвин писал еще об одной системе отбора, который он сам называл половым отбором. Что такое половой отбор? Половой отбор – это как бы зачем-то нужный подбор родителей. И в первую очередь отбор мужчин, потому что судьей у животных, в этом случае все время выступает самка, как бы, да? Вот она судит, какого самца ей выбрать. А самцы, надо сказать, при этом бывают бесконечно, могут быть бесконечно разнообразными. Но все-таки, вот полет – это что? Полет – это такое настроение души. Это творчество. Что такое полет? Это самое... полет, когда себя не чувствуешь. Когда веса своего не чувствуешь. Когда ты чувствуешь, что с любимым человеком одно целое, и летишь, и вокруг ничего. Только звезды. Это образно, я не умею как женщина говорить красиво. Чувствуешь что-то единое целое, и это обалденное ощущение. Это точно. Я тоже. А вот про секс просто, это, ну, покушать в столовой для гурмана, будем говорить так. А раз для гурмана, ведь вы про мужчин или про женщин? Про гурманок или про гурманов? У одного не получится. Один вот, гурман, не гурман. Я считаю, что ваше сравнение категорически не подходит. Потому что мужчина гурман, то для него любой завтрак в столовой будет превращаться в обед в ресторане. Потому что он умеет блюда выбирать, обстановку создавать. Как бы, мне кажется, так. Он это делает, а столовая это делает за него. Вообще это должен делать он, коли он гурман. Спасибо большое, спасибо, Владимир. Я хотел сказать за Вадима, да, что вспоминается мне при этом такой очень известный английский, наверное, можно вспомнить много кого, ну вот что в голову приходит, мне вспоминается для определения того, зачем нам нужен секс. Мне кажется, Вадим пытался это сказать, а может и нет. Но во всяком случае, Джон Донн, когда-то поэт-алхимик английский, легендарный, утверждал, что каждый из нас, ну, он, по крайней мере, первый использовал эту метафору, представляет из себя что-то вроде необитаемого острова. Мы живем каждый на необитаемых островах. И единственный шанс преодолеть вот это вот одиночество – это и есть секс. Так утверждал Джон Донн, поэт, по-моему, это очень красиво и поэтично. Да? Это единственный способ, когда острова приближаются друг к другу и сливаются. В этот момент ты чувствуешь полет, и у тебя появляется ощущение, что ты не один. Секс – это единственный способ для человека, ну, по крайней мере, естественный и нормальный, преодоление того болезненного компонента чувства одиночества, которое, мне кажется, так точно передал Джон Донн своими необитаемыми островами. А секс – это некая физическая близость, которая, вообще говоря, должна использоваться для прочных отношений двух людей, чья плоть становится единым. Конечно, мы приходим к сексу с помощью сильных чувств, которые порой просто подвергают нас пытке. Но за этой пыткой, мне кажется, лежит страстное желание выбраться с необитаемого острова. Быть познанным и познать другого. Любить и быть любимым. По-моему, это одно и то же. Доброй ночи, Валентина Иосифовна. Доброй ночи. Очень рада снова свиданию с вами и со всеми слушателями «Лунных нитей». И мы тоже очень рады, Валентина. Секс, конечно, безусловно, человеку нужен, необходим. Зачем? Ведь это космический полет по траектории любви. Человека от животного отличает именно сила чувства в сексе. Я 42 года прожила в счастливейшем браке. Муж научил меня сексу, потому что в наше коммунистическое, советское, атеистическое общество оставило несколько поколений без воспитания культурой секса. Вы помните, как Пушкин в своем откровенном стихотворении об обладании Натальей говорил: «Ты разгораешься, все боли, боли». Ну, я не буду читать все стихотворение, но он говорил: «Бесстыдством бешеных желаний». Объяты два человека, подразумевая здесь целомудренную гармонию одной души с душой. И позвольте мне еще одну минутку, я прочитаю вам свое стихотворение. «Тебя люблю», сверкала на снегу. «Тебя люблю», сияла в небе синим. «Тебя люблю», летела на бегу и таяла, как на ресницах иней. «Тебя люблю, да здравствует любовь, пусть опалит она мое дыхание. Как солнце вскрик, как темных елей тайна. Тебя люблю на тысячу веков». Спасибо, Валентина Юрьевна, спасибо большое. Я хотел сказать, что вообще-то, если уж быть объективным, то, конечно, упрекнуть Пушкина в целомудрии было трудно, как мне кажется. Ну, в общем, это второй сложный вопрос, и я сейчас даже не об этом. Далеко ли мы ушли от животных, не знаю. Но вот то, что тут существуют мрачные для мужчин истины, я могу сказать совершенно точно. Например, вот у морских котиков 1/6 часть всех самцов оплодотворяет 5/6 всех самок. А еще хуже у морских львов. Мы вообще близки к морским видам животных по загадкам кое-какой, каким нашей анатомии. Так вот, у морских львов 4% самцов обеспечивают 90% спариваний. Вот Пушкин, он был где-то в этих 4% морских львов. И я-то хочу сказать даже не об этом. Я хочу сказать, что мы ведь так и не поговорили. Вот что-то такое очень важное есть даже в слове, почему я вдруг вспоминаю животных, даже в самом понятии размножения. Размножение, вне всякого сомнения, главная функция секса. Но оно-то зачем? Мне кажется, просто это очень важно понять на каком-то этапе размышлений, поскольку именно в нем смысл вот этой тяжкой борьбы страстей двух полов и вот тех самых 4% морских львов, которые обеспечивают 88% спаривания. Ну, давайте просто сделаем небольшую музыкальную паузу и продолжим наше размышление. İnanma sen yalandır sözleri. Ateş saçıyor kara gözleri. Yaklaşma ona, seni de yakar. Bakışından halini anlar. Harap etti beni. Sakın sen ondan. Sevme aldat onu. Sevme sakın candan. Bırak yalnız sevsin. Bırak yalnız yansın, aşkın acısına inleyerek kansın. İnanma onun tatlı diline, yakar o seni, başlarsın çile. Biter sönersin, yazıktır sana, gözyaşların beze kana. Thank you. sen yalandır sözleri. Ateş saçıyor kara gözleri. Yaklaşma ona seni de yakar. Bakışından halini anlar. Harap etti beni. Sakın sen ondan. Sevme aldat onu. Sevme sakın candan. Bırak yalnız sevsin. Bırak yalnız yansın. Aşkın acısına inleyerek kansın. İnanma onun tatlı diline. Yakar o seni başlasın kine. Biter sönersin yazıktır sana. Gözyaşların bezer kana. Серебряные нити. Турецкие танго мы сегодня слушаем здесь, на радио России, в программе «Серебряные нити». И прямо и конкретно Ибрахим Азгур, лучший исполнитель танго в Турции, утверждал категорически следующее. Все твои слова ложь. Ну, что ж, вот я же говорю, что мы мало думаем о трагической судьбе мужчины в сексе. Хотя, наверное, это вполне возможно целая тема для ни одного и ни двух непростых разговоров. Доброй ночи, Людмила. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Мне просто хотелось бы сказать, что, во-первых, секс в отношениях между мужчиной и женщиной, мне кажется, это должно быть в первую очередь высшей степенью выражение доверия между партнерами. То есть они чувствуют не только духовную связь, но и как бы на физическом уровне друг друга понимают. Просто существует проблема, наверное, когда, когда вот именно... наверное, когда отношения сводятся только к сексу. Вот, наверное, именно вот эти проблемы и стоит разбирать. В общем, нет, я с вами согласен в целом, Людмила, наверное, их стоит разбирать. Но, в общем, да, это же называется классической проблемой проституции. Существуют некие способы достижения того самого доверия, да? Ведь вот этот образ Джона Дона, метафора необитаемых островов, это же про то же, правда? Мы защищаемся глухой защитой, и мы находим друг друга. По-моему, понятно и очевидно, да, что существует некая любовная игра. И вот истинные, как бы ловеласы, настоящие Дон Жуаны, высокие мастера спорта, охоты на дам, они, вообще говоря, всегда, мне так казалось, конечно, они свою награду в виде секса всегда получали, но главное удовольствие у них было именно в самой игре, да? Вот сам флирт или охота, он доставляет огромное удовольствие. Приходит некое время, некая ситуация, в котором мужчина не хочет, не может, теряет умение, вот то самое пушкинское еще умение ухаживать. Да? Мужчина боится потерпеть фиаско, он стремится к конкретному результату. И поэтому ищет или делает вид, что ищет женщин, которые как бы не имеют права сказать «нет». Ну, неважно, в каких-то там служебно-личных отношениях или просто за деньги. Да, формы проституции бывают разные. Связь с проституткой освобождает мужчину от ответственности социальной. И главным образом дело тут не в беременности, не в каких-то других проблемах, а дело в том, что мы называем секс делом интимным. Правда, мы очень много говорим об интимности. Это то самое, это некое другое название доверия. Вы со мной не согласны, Людмила? И вот любая сексуальная близость, вообще говоря, предполагает некую эмоциональную вовлеченность. Именно поэтому она имеет значение для души, да, значение полета, что кроме чисто телесной компоненты, в это неминуемо, как в воронку, вовлекается душа, вкручивается. И очень часто мужчины этого боятся. Очень часто им кажется, что они хотят устроить мир рационально. Да, вот это все, вот эти сопли, вопли, полеты вадимовские нафиг не нужны. Да, бывает малая нужда, бывает крупная нужда, бывает средняя нужда. Все три нужды надо удовлетворять. Не хочу вспоминать знаменитый анекдот про Буратино, что шкурка гораздо приятнее. Ну, как бы вот что-то в этом роде. Такие мужчины, в общем, были во все времена. Наверное, сейчас их становится больше. Доброй ночи, Анатолий. Здравствуйте. Вы с Кубани? Вообще, секс – это секс. Как там на Кубани с сексом? Это чисто физиологическая потребность. Так же, как, скажем, питание человека. Там, ну да, я про это только что. Области, которые... Ну, это надо поставить... Надо поставить сексуальные автоматы. Пришел как для газ воды. Да, вот. Там, опустил пятак. И как бы получил удовлетворение. Правильно? Нет, дело совсем не в том. Дело в том, что когда создавалась планета, когда создавалась эта галактика, на ней были поселены два человека. Для того, чтобы они создали вот эту цивилизацию, которая есть сейчас. Чуть-чуть от радиоприемника. И они, чтобы показали, что именно эти люди могут создать. Спасибо большое. Спасибо. Секс... Это человек. Спасибо. Секс, несомненно, часть космического замысла. Да только какого? Да? Два цветка разговаривают о платонической любви. Один говорит: «Ты меня любишь?» Второй отвечает: «Да, но только где же эти пчелы?» Доброй ночи, Елена. Алло. Доброй ночи. Спасибо вам большое, что вы подняли эту тему. Она очень актуальна. И даже в свете того, что сейчас творится с молодежью, им нужно об этом говорить, и культура, и все. Но вкратце хочу сказать, что я считаю, что все-таки человек обладает определенной энергетикой. Это данность мужчины, данность женщины. И люди как бы... Как это банально бы ни звучало, все-таки ищут свою половину. И когда они ее находят, дается, объединяется. Это в один мощнейший толчок, который дает продолжение следующей жизни. Он необходим. Для сохранения вида. Как бы это банально ни звучало, но это так, я считаю. Вообще, на самом деле, проблема заключается в том, что тут много существует взглядов. Но есть какие-то вещи совершенно очевидные. Ну, скажем, феномен размножения всех известных нам живых существ заключается в том, что существует механизм очистки от ошибок. Да? По мере жизни любого человеческого организма, любого живого существа... Геном постепенно искажается. Да, мы испытываем всякие там разные излучения, отравления, воздействия. И в результате всего этого, в результате неких жизненных программ, организм теряет жизнеспособность и умирает. Но потомки получают гены, практически свободные от этих накопленных ошибок. И вот для того, чтобы эти гены менялись и обновлялись, абсолютно необходимо половое размножение. Потому что существуют виды, которые размножаются делением, или существуют виды, которые размножаются как гермафродиты. Я, наверное, выхожу немножко за пределы темы. Ну, скажем там, я не знаю. Может быть, вы слышали о том, что существуют виды улиток, которые копулируют прямо такими лентами. Неважно, кто из них, мужчина, кто женщина. Они несут все признаки и того, и другого пола. И как бы эти виды размножения, к сожалению, приводят к вырождению потомства. И для того, чтобы новое поколение, давая нам с вами вечную жизнь тем самым, обновило свой генный материал, необходимы два пола. Ну, это только одна из многих замечательных теорий такого рода. Мы и другие обсуждали. Доброй ночи, Мария. Мария с мобильного, поэтому... Мария... Доброй ночи. Очень интересную тему мы сегодня затронули, как бы секс, да? Соответственно, в сексе ты выражаешь свои эмоции, чувства. Тебе не надо думать о работе, тебе не надо думать о каких-то семейных проблемах. То есть в сексе ты расслабляешься, получаешь удовлетворение, соответственно, тебе это нравится, и ты ни о чем не можешь думать, ни о каких проблемах. Тебе просто-напросто хорошо. Вот. И сейчас вот нынешняя молодежь как бы этого не понимает. Многие используют, допустим, грубость какую-то, что-то еще. Как бы в моем понятии секса это нечто что-то прекрасное. Чего-то только этот человек. Вам большое спасибо. Спокойной ночи. Спасибо большое. Вам, Мария, я хочу сказать, что Мария, по-моему, говорит о том, что есть еще одна огромная роль в сексе, которую мы сегодня совершенно никак не затрагивали. Суть этой роли заключается в том, что секс – это способ снять надоевшие социальные ограничения. Это совершенно точно. Мы с вами мучаемся в собственных схемах, ну, разных схемах. Мы с вами в огромном количестве этих схем говорили. Это наша модель самих себя. Придуманная теоретическая система ограничений, такая карта жизни, которая одновременно является очками, одетыми нам на голову. Это ограничение заботами, это ограничение профессией, это ограничение бесконечными нашими тревогами и страхами и неуверенностью. Но почему никто не сказал, что мгновение оргазма — это, собственно, и есть те самые мгновения, в которых депрессия, неуверенность, страх куда-то деваются. И это чуть ли не единственный абсолютно физиологический, никем не оспоримый способ ощутить себя свободным человеком. Может быть, ощутить то самое свое космическое предназначение. Да, ведь недаром древние культуры основывались так или иначе на эгоистических культах, да? И древние культуры были эгоистическими культурами. Хотя при этом чистота секса у древних людей была на самом деле гораздо ниже нашей. Я не имею в виду, скажем, уже древний Рим вообще, ну, например, секс в большом городе, сериал, который сейчас идет, да, у нас сразу по нескольким, по-моему, программам телевидения, затрагивает колоссальную проблему, поскольку очень многие наши страхи и комплексы по отношению к сексу связаны именно с большим городом. Точно так же, как я согласен с теми авторами, которые считают, что, например, именно большие города породили гомосексуализм. Однако время нашей передачи стремительно бежит к концу. Я благодарен за то, что вы меня поддержали, и никто даже не обругал меня за то, что тут, на Радио России, мы решили поговорить о сексе. Если вы позвоните на наш автоответчик по телефону 956-15-14 в дни прямого эфира с 19:00 и предложите или захотите продолжение разговора о роли секса в человеческой жизни, мы с вами продолжим прямо в ближайшую пятницу. А в понедельник давайте поговорим о цинизме. Я решил, что, может быть, стоит вернуться к такой маленькой теме общечеловеческих пороков. Давайте попробуем понять, из чего они состоят, как их преодолевать, да и стоит ли. Ну, а на прощание, для того, чтобы ваша ночь была более сексуальной, Ибрахим Азгур поет о том, что если не будет секса, он будет много плакать. Biliyorsun ki bunlara sebep sensin. Sen sevgili değil başıma dertsin. Kaçayım derken seni ararım.